Смерть жены. Размеренное и спокойное пенсионерское существование прекратилось для Сергея Петровича в один момент, когда Софья Павловна во время прогулки как-то очень странно выдохнула, приложила правую руку к груди и осела прямо на дорожку. Он страшно испугался, дрожащими руками пытался по телефону вызвать скорую, но все никак не мог попасть в кнопки. Хорошо еще, что в парке было немало людей, и кто-то из них позвонил врачам. Люди помогли посадить Софью Павловну на скамейку, стоящую рядом с дорожкой. Скорая, как ни странно, приехала довольно быстро, и Софью Павловну отвезли в больницу. Она там пролежала 2 дня, и Сергей Петрович уже думал, что жена скоро пойдет на поправку. Как вдруг на 3-й день Сергею Петровичу позвонили из больницы и сообщили, что у жены ночью случился еще один сердечный приступ, и она умерла. Самое странное, что Сергей Петрович, услышав это страшное известие, почти ничего не почувствовал. Точнее, он почувствовал некоторое облегчение. Ему, конечно, чисто по-человечески было жалко супругу, с которой они вместе прожили несколько десятков лет и вырастили сына Андрея, но никакой любви там давно уже не было, а в отношениях Сергея Петровича с супругой превалировал некий страх Сергея Петровича чего-то сделать не так, чтобы получить суровый такой чисто учительский выговор. Когда Сергей Петрович работал, они общались намного реже, и ему это все не так давило на психику. А после того, как он вышел на пенсию, состояние легкой нервозности и определенного стресса его преследовало постоянно. И сейчас, получив такое известие, Сергей Петрович почувствовал, что его впервые за последнее время, что называется, отпустило. «Я теперь могу делать, что хочу», — мысленно сказал Сергей Петрович, и это его очень обрадовало. «Я даже, — подумал он, — сейчас могу пойти в туалет и отлить стоя. Я же вообще уже забыл, как это делается». Сергей Петрович решительно направился в туалет, бодрым шагом подошел к унитазу, поднял крышку с сидушкой и... Но тут до него дошло, что ему же это все и убирать, после чего Сергей Петрович вздохнул, опустил сидушку, привычно взгромоздился на унитаз и стал думать, что ему в ближайшее время необходимо сделать. Ведь нужно организовать похороны. Похороны получились довольно скромными. Прилетел их сын Андрей. Он последние 10 лет жил с семьей в Соединенных Штатах. Пришел друг детства Андрея, Петя, с которым семья Андрея общалась довольно часто. Петя как бы взял над ними шефство после отъезда Андрея. Также пришли несколько родственников и завуч из школы, в которой работала Софья Павловна. Из ее учеников не пришел никто. Честно говоря, Софью Павловну в школе не особенно любили за сухость и резкость. Ну и еще пришла Викуся, старая подруга семьи, которую одинаково любили и Сергей Петрович, и Софья Павловна, которая, если честно, мало кого любила. Но Викуся была настолько светлым, веселым и жизнерадостным человеком, что, когда она приходила к ним в гости, квартира как будто бы дополнительно освещалась. Похоронили Софью Павловну на Востряковском кладбище. На поминки поехали только близкие родственники, Петя и Викуся. Посидели, повспоминали, немного выпили. Вот и все.